Глава 37. В течение следующих недель ты подолгу просиживал за столом на кухне в одних трусах и носках, и все думал, думал. Ребекка с младенцем покоится на морском дне. Это мир внутри мира, бытие вне бытия. Профессор Петерсон заходил проведать тебя. Хотел, чтобы ты вернулся к работе, но тебе было не до того. Наведывался к тебе и Джордж. Все интересовался, в курсе ли ее родня, и удалось ли тебе каким-то образом разыскать ее сестру, но ты спроваживал обоих. Раз в неделю ты бывал на рынке, но не задерживался там, как в былые времена. Ребекке нравилось выбирать апельсины с листьями и потом складывать их в терракотовую миску рядом с кроватью. «А как быть со всеми этими букашками на листьях?» — спрашивал ты первое время, когда она пристраивала тяжелую миску на ночном столике. Она восхищенно разглядывала миску с фруктами. «Как с ними быть?» Как-то среди ночи, спустя полтора месяца после землетрясения, ты открыл глаза и понял, что с тобой что-то не так. Было все еще темно. Ты ухитрился сесть, дышалось с трудом, руки тряслись. Ты потянулся к записной книжке, но написать ничего не смог. Ты обнаружил, что не можешь пошевелить ногами. Ты оглядел комнату, пригляделся к узору, выведенному на стене блеклыми отсветами уличных фонарей, обвел взглядом свои пожитки, едва различимые во тьме. Жизнь твоя отныне напоминала набросок, сделанный на скорую руку, и ты сам походил на персонаж, в которого художник не успел полностью вдохнуть жизнь. Потом ты, должно быть, уснул, потому как, открыв глаза в следующий раз, ты обнаружил, что упал с кровати. Ты весь взмок, но в то же время тебе было очень холодно. Помнится, с того места, где ты лежал, тебе были видны звезды. Ты здорово исхудал, стал скелет скелетом, кожа до кости. У тебя даже не было сил дотащиться до балкона. На полпути тебе показалось, что ты снова теряешь сознание. А очнувшись, ты почувствовал во рту странный привкус, свинцовый, рубашка на груди тоже была мокрая. Затем лицо тебя обдало холодным ветром, тебя это оживило, и ты открыл рот, силясь глотнуть холод полной грудью. На улице мерцали огоньки. Ты представил, как мужчины стоят у перил своих балконов и, покуривая, наслаждаются вечерней прохладой. А там дальше, на бульваре вдоль обочин, кучкуются согбенные от усталости проститутки, то и дело щурящиеся от света проезжающих мимо машин. Тебя начало бить в ознобе. Ты почувствовал, что губы у тебя воспаленные и влажные, а когда, собравшись силами, поднес руку к лицу, то тут же ее отдернул, потому что нащупал кровь. И понял. Рубашка у тебя на груди промокла не от пота, а от крови. Губы были рассечены, а почему непонятно? Нос окоченел, хотя ты чувствовал, как внутри щекочет кровь. Ты упал, не упав. Тебя бесчувственного обнаружил на твоем балконе мальчуган снизу. Сломанная стиральная машина у тебя в ванной на самом деле совсем не сломалась. Просто в подвале вырубился створный кран. А когда потом приходил рабочий проверить состояние фундамента, он из любопытства крутанул рычаг, желая проверить, что это за штуковина такая, и стиральная машина у тебя в ванной тотчас ожила. Когда же в квартире этажом ниже вспучился потолок, аккурат под твоей ванной, господин, папа Филиппу с сынишкой мигом кинулись наверх и постучали к тебе в дверь. Не услышав же ответа, отец с сыном принялись колотить по ней кулаками, парой волосатых кулачищ и парой кулачков. Между тем госпожа, папа Филиппу, в переднике наблюдала за происходящим с нижней лестничной площадки, прикрыв рот рукой. Когда же на ковер в гостиной семейства папа Филиппа упали первые капли, госпожа папа Филиппу крикнула мужу, чтобы он ломал дверь. В то время как господин папа Филиппу, ворвавшись к тебе в ванную, как безумный, кинулся искать запорные задвижки, его сынишка спокойно обошел всю квартиру. Заглянув в спальню, он заметил неподвижную ногу, торчащую с балкона. Из любопытства он подошел ближе, гадая, чья бы это могла быть нога. Он дотронулся до нее. Она даже не шелохнулась. Господин папа Филиппу с сынишкой перенесли тебя в свой фургончик «Фиат», и повезли прямиком в больницу. Когда они мчали через центр Афин, мальчуган перегнулся назад и положил руку тебе на лоб. Ты помнишь это смутно, к тому же ты их совсем не признал. Отец мальчугана кивнул и сказал по-гречески: «Так-то оно лучше, сынок». Потом ты пришел в себя, потому что помнишь, как тебя вытащили из фургона. Регистраторша в приемном покое больницы на самом деле оказалась не регистраторшей, а пациенткой, страдавшей болезнью Альцгеймера. Она примостилась в регистратуре, потому что, как ей показалось, там было удобно и безопасно. Настоящая регистраторша вышла поболтать по мобильному телефону со своим приятелем. «Мы нашли его у него на балконе», — тяжело дыша сообщил господин Папа Филиппу, когда они несли тебя по коридору. «Вы принесли мне цветы, да еще в такой чудесный день. Как это мило с вашей стороны!» — возгласила лжерегистраторша, встав и чмокнув господина Папа Филиппу в щеку. Господин Папа Филиппу аж отпрянул. «Никаких цветов мы не приносили». Его сынишка посмотрел на пол. «Да нет, мы, наверное, их просто уронили». Когда мнимая регистраторша принялась было клянчить пирог со шпинатом, господин Папа Филиппо уже занес тебя в палату и уложил на ближайшую пустую койку. Другие больные тотчас заняли сидячее положение и потребовали, чтобы им объяснили, что тут происходит. У Джорджа ушло 3 дня на то, чтобы узнать, где ты находишься. Потом он навещал тебя каждый день. Первое время вы просто сидели, молча, как будто ожидая каких-то известий, которые должны были вот-вот подоспеть. Затем Джордж принес книгу, стал читать ее вслух. После того, как эта книга была прочитана, он принес другую, потом еще одну. И так несколько недель кряду. Последнее, что он тебе читал, так это «Ветер в ивах» Кеннета Грэма. А еще ты находился под сильнодействующими лекарствами. Однажды Джордж пришел с чемоданчиком, в костюме и гладко выбритый. «Ты весь благоухаешь, Джордж». Он присел на койку. «Я думаю уехать из Афин», — признался он. «Когда?» «Этим вечером». «Сегодня?» «Да». «Но почему?» «Я принял приглашение поработать в американском университете на Сицилии». «Понятно». «Ты и сам-то, Генри, справишься?» «Да, а ты по-прежнему не пьешь». Джордж кивнул. «И давно?» «Завтра будет 49 дней. Я рад за тебя, Джордж». «А я за тебя», — сказал он. «Ты был мне настоящим другом», — сказал ты. Джордж отвернулся в сторону. «Тебе показалось, он того и гляди расплачется». Отзвуки его шагов отдавались твердо и четко. «А неделю спустя тебе сообщили, чтобы ты готовился к выписке. Так решил лечащий врач. Вам лучше, Генри. Отправляйтесь-ка домой». «Мне не лучше», — сказал ты. «И, по-моему, выписываться мне еще рано». Врач был еще совсем зеленый. Обыкновенно он балагурил с тобой, но в этот раз он стоял, скрестив руки на груди. «Я не хочу выписываться», — упорствовал ты. «Мне здесь нравится». «Здесь вам не гостиница, но ведь мне все еще плохо». Врач опустился на колени перед твоей койкой. «Понимаю. С вашей девушкой случилась ужасная трагедия, и вас это угнетает, не говоря уже о стечении многих прочих обстоятельств, которые привели вас сюда. Да-да, мне все это известно, Генри. Но теперь вы идете на поправку. Сломанный нос мы вам вправили, от истощения и вирусной инфекции излечили, поэтому все, что вам сейчас требуется, так это побриться, постричься и, наверное, исполниться надежды на будущее». «Но я еще не готов». «Вы еще молоды», — сказал врач, поднимаясь с колен. «Знаю, вам пока этого не понять, но, быть может, в один прекрасный день вы почувствуете, что впереди вас ждет куда больше в сравнении с тем, что вы оставили позади». Старичок на соседней койке с кислородной маской на лице медленно повернулся поглядеть на вас обоих и осторожно, стянув маску, вступил в их разговор. «Хотел бы я быть на вашем месте», — сказал он, улыбаясь. «Нет уж, не стоит». «И все же хотелось бы», — настаивал он на своем. «Наденьте-ка обратно маску», — велел ему врач. «Вам, кажется, предписан покой».